Глава вторая. Притаившись за дверью кабинета, нашла взглядом Алиму. Та склонилась над кипой бумаг, озадаченно наморщила лоб. «Мы в долгах. Скоро нагрянут кредиторы, и что мы им скажем? Я думала, ты хоть немного соберешь к концу месяца». Ее муженек отбросил газету в сторону, прищурившись, подался вперед. «А я тебе говорил, как можно решить эту проблему. Но ты же уперлась. Ребенок, видите ли, ей нужен». Алима отзеркалила его движение, склонилась над столом, и я даже в освещенной одной настольной лампе заметила, как зло заблестели ее черные глаза. «Да уж, любовью и взаимопониманием в этом доме не пахнет. Тем лучше для меня. Было бы хуже, если бы они действовали сплоченно». «Даже не думай об этом, Тагир. Пока она не родит, нет. Потом хоть в порошок ее сотри, мне плевать на эту суку». «Я понял». Ему явно не нравился приказной тон супруги, но поделать с этим он ничего не может. Видимо, Алима крепко держит его за яйца. Про себя усмехнулась. А я становлюсь стервой. Злой и беспринципной. Но в этом мире среди этих людей по-другому не выжить. У этой суки уже хахаль завелся. Представляешь? Шипит в полголоса, комкает какую-то бумагу и швыряет ее в сторону. Я фиксирую в памяти каждое ее движение. Запоминаю каждое слово, стараясь не принимать близко к сердцу оскорбительные слова. Я должна оставаться хладнокровной и здравомыслящей. Хоть это и непросто. Переписывается с ним и улыбается. Дрянь такая. Она следит за мной даже дома. Это не секрет. И это хорошо. Пусть лучше думает, что я бегаю развлекаться. Она не мне в этом поможет своими сообщениями. Что это меняет? Тагир отвечает угрюмо, зло даже. «Как что? Самир совсем недавно ушел, а это уже к любовнику на свидание бегает. Она от охранника ускользает, чтобы встретиться с ним. Как гадко!» Я чувствую физически, как меня обволакивает ее ядом и пропитывает им. Алиме, правда, тоже стоит посочувствовать. Очень непросто играть в дружбу и преданность, когда на самом деле ее испепеляет желание перегрызть мне глотку. «Я устал слушать о твоем братце». Тагир ставит на стол стакан из-под виски, поднимается на ноги. «Идем спать». «Проверь, уложила ли нянька детей. Я задержусь». «Снова будешь рыдать над его фотографией?» «Возможно. В любом случае, тебя это не касается». Она отвечает ему едко, с гадкой ухмылочкой, будто дразнит. Вижу, как Тагира передергивает, широкие плечи расправляются и загорается взгляд, стоит ей поднять на него глаза. «Тебе не кажется, что это уже перебор? А если увидит кто? Если увидят наши дети? Со мной и так никто не хочет иметь дел, потому что ты везде суешь свой нос. А этот позор поставит точку на моем бизнесе». «Достаточно, Тагир!» — рычит на него стерва и вскакивает со стула. Уперевшись руками в столешницу, смотрит ему в глаза. «Ты прекрасно знаешь, почему мой отец и его партнеры тебе не доверяют. Ты связан с криминалом. Иди и реши проблему с кредиторами. Покажи всем, какой ты мужик». «Что говоришь? Показать тебе мужика?» Он не спеша обходит стол, приближается к Алиме. Трудно не заметить, как она сжимается, словно боится его, хоть и вздергивает подбородок. Только это не страх, это отвращение. Мне посчастливилось стать женой того, кого я полюбила практически сразу. А вот Алиме нет. Мне страшно представить, что чувствует женщина, которая вынуждена спать с нелюбимым. Тем более таким страшным, как Тагир. «Давай я покажу тебе». Он резко хватает ее за предплечье, отрывает от стула и бросает на стол, тут же придавливая рукой ее голову. Алима дергается. Шипит, как змея. «Отпусти!» «Почему нет, жена?» Тагир встает позади, задирает ее юбку и расстегивает свои брюки. Я прилипаю к стене. Не смотрю. Мерзко. «Разве это не твоя обязанность удовлетворять и радовать своего мужа?» «Отпусти, иначе пожалеешь!» По звуку пощечины понимаю, что ей удалось вырваться. Слышу раздраженное рычание Тагира. «Мы не спим вместе уже несколько месяцев. Я мужчина, и мне нужна ласка, Алима. «Так иди к своим любовницам», — отвечает та, чем-то звенит. «Уходи, я занята». Я исчезаю так же бесшумно, как и появилась. Через минуту уже сижу в своей комнате, поедаю шоколадные конфеты, смотрю телевизор, беззаботно, с глупой улыбкой на лице. Вернее, так я только выгляжу. На самом же деле мой мозг не прекращает бурную деятельность даже во сне. Я все время представляю, как бы отреагировал на ту или иную ситуацию Самир и стараюсь действовать, как действовал бы он. Холодно, трезво, отметая любые мешающие эмоции. И лишь ночью, когда тяжелые раздумья не дают уснуть, я тихо плачу в подушку, изливаю свою боль, чтобы утром снова нацепить фальшивую маску дурочки. Дверь в мою комнату открыта специально. Я жду, пока мимо будет проходить Тагир. Услышав его шаги, поднимаюсь с постели и, встав спиной к выходу, расправляю невидимые складки на шелковом халатике. Да, это отвратительно. И Самир меня за подобное убил бы. Но на войне все средства хороши. Шаги стихают. Да, я попала прямо в яблочко. Несмотря на мой внушительный живот, синяки под глазами и уставший вид, я все еще красива. Для такого, как Тагир, даже слишком. «Добрый вечер!» Он бесцеремонно входит в мою комнату, и я дергаюсь. Мы не часто говорим и практически не пересекаемся. Так что испуг мне изображать не приходится. Я и правда напугана таким резким вторжением в мое личное пространство. «Здравствуйте, Тагир!» «Просто Тагир!» «О как! Сразу бы коза рога!» Я даже на мгновение засомневалась, правильно ли поступаю. Он очень опасный мужчина. «Тагир?» Хлопаю ресницами, улыбаюсь. Ну, чисто дура. Но он спохватывается, опустив взгляд на мой живот. «Я услышал какой-то шум, подумал, что нужна помощь». «О, да, охотно верю. Он с удовольствием меня придушил бы, чтобы поскорее захапать наследство. Да хозяйка не велела, выпороть обещала. Я, кстати, до сих пор так и не поняла, что заставляет такого жуткого зверя, как Тагир, прогибаться под не особо умную Алиму. «Ой, простите, это я двигала кресло». Перетекает взглядом на то самое кресло, выгибает бровь. «Зачем?» «Да просто так, чтобы удобнее телевизор смотреть». «Да чего же бессмысленный разговор? Ну кто так с девушками заигрывает?» Задумывается. «В твоем положении опасно. В следующий раз зови кого-нибудь из охраны. Или меня». Ну, уже лучше Казанова, но все равно не то. «Спасибо вам большое». Примило улыбаюсь, чувствуя, как сводит скулы. «Ладно. Спокойной ночи». Так и не осознав, зачем пришел, он отворачивается к двери. «Спокойной ночи, Тагир». Лопочу ему вслед и уже добавляю. «Надеюсь, я не доставляю вам хлопот. Алима очень добра ко мне, и мне так жаль наблюдать, как сильно она страдает. И вы тоже». Если бы мои слова можно было сравнить с физическим ударом, то это была бы сильная подача прямо в коленную чашечку. Тагира застывает в дверном проеме, мужские плечи напрягаются. «Нет, вы не подумайте, я ни в коем случае не лезу в ваши отношения, но прошу вас, не обижайтесь на Алиму. Она просто раздавлена горем и потому не уделяет семье внимания. Ох, что я говорю? Я не то хотела сказать. На самом деле она очень любит вас, но ей нужно время, чтобы отойти от потери брата». Тагир резко поворачивается, щурит темные глаза. «Да и как такого, как вы, не любить? Вы же настоящий мужчина. Дайте ей время, и все наладится. У нас всех». Он плотно поджимает губы, отрывисто кивает и быстро уходит. Я же не сдерживаю торжествующую улыбку. «Все идет по плану».